Провода искрились. «Надо бы обесточить», — подумала она. «А то может начаться пожар». Она огляделась вокруг в поисках огнетушителя и увидела топор Бенсона в углу. А потом заметила и пистолет. Она с любопытством подняла его с пола. Странно, такой тяжелый. Куда тяжелее, чем она предполагала. Большой, маслянистый, холодный. Она знала, что у Андерса револьвер. Значит, это пистолет Бенсона. Она недоверчиво смотрела на пистолет. Точно кусок металла мог что-то сообщить или объяснить ей. Откуда-то из глубины подвала один за другим прозвучали 4 револьверных выстрела и эхом отозвались в лабиринте коридоров. Она подошла к разбитому стеклу и выглянула. И ничего не увидела, и не услышала. Наверное, все кончено. Росс обернулась на шипение искр, бегущих по проводке компьютера, и услышала монотонно повторяющиеся хлопки. Она увидела, что одна катушка с магнитной лентой крутится в холостую, и обрывок ленты колотит по корпусу блока памяти. Росс подошла и отключила блок. Потом взглянула на один из дисплеев. Там возникало только одно слово — «Эрмина». И так до бесконечности. «Эрмина, Эрмина». Потом раздались еще 2 выстрела, уже чуть ближе. Она поняла, что Бенсон все еще жив, все еще убегает. Она стояла в углу разгромленного компьютерного зала и чего-то ждала. Еще выстрел, совсем близко. Росс присела за одним из блоков памяти и услышала приближающиеся шаги. Она подумала, вот смех-то. Бенсон несколько минут назад прятался за этим стальным ящиком. А теперь она сама прячется здесь же. Точно компьютер может каким-то образом спасти ее от опасности. Она услышала глубокий вздох. Человек ловил губами воздух. Шаги были совсем рядом. Дверь в компьютерный зал открылась и с грохотом захлопнулась. Она все еще тихо сидела на корточках и не могла видеть происходящего. Мимо компьютерного зала кто-то пробежал. Топот ног скоро растаял далеко в коридоре. Все стихло. Она услышала дыхание и кашель. Росс выпрямилась во весь рост. Гарри Бенсон в разорванной куртке санитара с окровавленной левой ногой сидел на ковре, припав к стене. Он сильно вспотел и тяжело, порывисто дышал. Он устремил взгляд прямо перед собой, точно не подозревая о ее присутствии. Она все еще, сжимая пистолет в руках, почувствовала облегчение. Но теперь все должно получиться. Она вернет его в центр живым. Полицейские не убили его. И какая удача! Он остался с ней, один на один. Она вдруг почувствовала радость. Гарри. Он поднял на нее взгляд и моргнул. В первый момент он не узнал ее. Потом улыбнулся. «Привет, доктор Росс». Приятная улыбка. Перед глазами у нее промелькнуло видение. Макферсон важно пожимает ей руку и благодарит за то, что ей удалось спасти проект и привести Бенсона назад живым. А потом она вспомнила, совсем не к месту, как ее отец вдруг почувствовал себя плохо, и ему пришлось выйти из зала, где проходила церемония вручения дипломов об окончании медицинского колледжа. И почему это она сейчас об этом вспомнила? «Все будет хорошо, Гарри», — сказала она. Ее голос звучал доверительно и твердо, и это ее обрадовало. Ей хотелось вселить в него уверенность, успокоить его. Поэтому она стояла не шевелясь, не делая попыток приблизиться к нему, но не выходила из-за стального ящика. Он тяжело с хрипом дышал и молчал. Потом оглядел изуродованное оборудование. «Это я сделал», — сказал он. «Правда?» «С вами все будет хорошо, Гарри». Она быстро обдумывала, что надо предпринять в отношении Бенсона. Сегодня же нужна будет срочная операция на левой ноге, а утром они отключат его компьютер, перепрограммируют электроды и все исправят. Катастрофы можно будет избежать. Это просто невероятно. Как же ей повезло. Им всем повезло. Элис сохранит свое место. Макферсон будет расширять фронт исследований. Они ей будут благодарны. Они оценят ее достижения и по достоинству. «Доктор Росс», — он стал приподниматься, морщась от боли, — «не надо двигаться. Оставайтесь на месте, Гарри. Мне надо... Оставайтесь там, Гарри. Бенсон заморгал, и улыбка на его губах растаяла. Не называйте меня Гарри. Для вас я мистер Бенсон. Зовите меня мистер Бенсон.